Глава 8. Эпиграф. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“». Евангелие от Марка, глава 13, стихи 1 и 2, и Евангелие от Луки, глава 21, стихи 5 и 6. Глубокая и многозначительная внутренняя связь между словами Господа по поводу бедной вдовы, положившей в сокровищницу храма две лепты, и последующим вопросом учеников и ответом на него Господа о богатстве и благолепии храма. Господь видел у сокровищницы, что богатые приносили много, и однако отдал преимущество бедной вдове, говоря этим, что благотворение ценно только с внутренней стороны, и с этой последней только и может быть измеряемо Богом. А ученики сейчас же указывают на богатство храма и говорят: «Как же так? А посмотри, что сделали богатые приношения! Посмотри, какая красота храма и сколько в нем драгоценностей! Разве это могли сделать бедные вдовы, вносившие по лепте? Это заслуги богатых». И что Господь отвечает на это? «Придут дни, когда из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. Вот ценность всех богатств, всех внешних украшений и сокровищ. Наступит час, когда все это пройдет, как прах, как пыль, обратится в ничто. Не все ли и мы, подобно ученикам Христовым, подпадаем под соблазн внешнего? Разве в самом деле не кажется великим делом само по себе, помимо всякого внутреннего достоинства, вся эта внешняя сторона благотворительности, все эти воздвигаемые великолепные храмы, музеи, богадельни, приюты и прочие? Пусть кто пожертвовал на это, сделал так не ради Бога. Или если и для Него, то не забывая и себя. Что нам до того? Перед нами то, что они сделали. Эти храмы, дома, дворцы, эти богатые украшения в них. И всем нам, отвечает Господь, не обольщайтесь, от этого не останется камня на камне. И все это внешнее великолепие, взятое само по себе, помимо веры и любви к Богу, помимо души человеческой, не имеет никакой цены. Все это хорошо, поскольку оно показывает, что вы живете Богом и для Бога. И по устройству человеческой природы непременно хотите выразить это вовне, на деле. Тогда пусть проходят эти внешние украшения и сокровища. Ваша душа, произведшая их, останется, и вера и любовь будут вечно в ней и ценны пред Богом. Но если взять постройки и украшения помимо этой веры и любви, они прах и тлен, и ничего пред Богом не стоят, ибо пред Ним ценно только вечное, только то, что не умрет и не разрушится, ни ныне, ни завтра, ни во веки веков, то, что внутри нас, перед всевидящим Богом. И для нас самих, как существ, предназначенных для жизни вечной, только одно это и имеет значение. Придут дни, когда земля и все наши дела сгорят. Где будут тогда наши постройки? И не с одной ли душой мы очутимся пред Богом?